«Леонид Андреевич», — сказал майор Ларионов спокойно, — «все-таки вы должны объяснить нам, где вы были ночью 1 сентября. Мы установили, что дома вас не было. Так что давайте примем этот печальный факт как данность, и вы постараетесь больше нам не врать. Идет?» В шикарном кабинете повисло молчание. Это было такое огромное, плотное, объемное молчание, что его можно было разрезать на куски и продавать за хорошие деньги любителям тишины. Леонид Андреевич Мерцалов медленно поднялся из кресла, в котором, очевидно, читал по вечерам, или принимал пациентов, или покуривал короткую английскую трубку, подставки для которой были расставлены во всех комнатах. Он воздвигся так величественно и монументально, что Андрей понял, возиться с Мерцаловыми они будут очень долго. А время катастрофически уходило. Он прямо-таки чувствовал этот песок, стекающий между его грубых пальцев. Песок, который он никак не мог удержать в горсти, и от которого зависела жизнь Клавдии Ковалевой. В этом он не сомневался. «Я была совершенно уверена, что этим все и закончится», в плотной тишине сказала Лидия Петровна Мерцалова, обращаясь к мужу. «Не нервничай, Леня. Я прошу тебя, все разъяснится. Я сейчас же пойду и позвоню». Но Андрей не желал ничего слушать про министра внутренних дел и его супругу. «Если вы хотите звонить нашему начальству, Лидия Петровна», — сказал он галантно, «то вам придется подождать, пока мы уйдем. До тех пор к телефону вы не подойдете. Я не предъявляю вам никаких обвинений. Я просто хочу знать, где был Леонид Андреевич в ту ночь. Я знаю, что он поехал искать Сергея, и что вы, Лидия Петровна, несколько раз звонили своему младшему сыну и очень волновались, потому что его не было дома. Где был ваш муж? И где был ваш сын?» Впервые в жизни Андрей своими глазами увидел, как у человека пропало лицо. Оно только что было, и даже выражало негодование и презрение, и еще какие-то сложные чувства. И вдруг оно исчезло. Лица, по крайней мере того, что было, внезапно не стало. Оно превратилось в жалкую и страшную маску, отдаленно похожую на то прежнее, очень благородное и красивое лицо Лидии Петровны Мерцаловой. Андрей отвернулся. Уцепившись длинными костлявыми пальцами за край стола, Мерцалов отец сел обратно в кресло, и рука его, как будто помимо его воли, бессильно поехала по наборной деревянной крышке и потащила за собой бумаги, газеты, ручки, подставку для щегольской английской трубочки. Андрей смотрел, как все это исчезает за краем стола и с шуршанием валится на пол. Ему было совершенно наплевать на этих людей. Он не верил в их чувства и не хотел им сочувствовать. Они-то как раз были для него просто работой. Сергей не был, и Ирина не была, и Клава Ковалева не была тоже. А эти двое интересовали майора Ларионова постольку, поскольку могли сообщить ему нечто такое, чего он пока не знал сам. «Мы ждем», — сказал он майорским голосом. «Поторопитесь, пожалуйста». «Да», — даже не сказал, а выдохнул Леонид Андреевич Мерцалов и стал шарить рукой по столу в поисках своей трубочки. Очевидно, он так и не увидел, что свалил все на пол. «Да, нам следовало догадаться, что вы, в конце концов, все-таки узнаете». «Я так и думал. Я знал, что так и будет». «Леня, перестань», — приказала Лидия Петровна, но как-то жалобно приказала, без прежнего королевского высокомерия. «Лида, Лида», — забормотал Леонид Андреевич и прикрыл глаза. Морщинистые веки дрожали, на старческих ресницах показались слезы. Андрей смотрел ему в лицо, и казалось, что он присутствует на репетиции трагедии «Макбет». От злости у него даже задергалась жилка под левым глазом. Верный признак скорого взрыва бешенства. «Да!» — вдруг снова страстно воскликнул Леонид Андреевич. Да, мне придется сказать вам. Но знайте, что он ни в чем не может быть виноват. Ни в чем. Он просто очень самолюбивый, очень ранимый и очень гордый мальчик. «Кто?» — спросил Полевой, которому тоже надоела вся эта почти шекспировская петрушка. «О ком вы говорите?» «О своем сыне», — сказал Леонид Андреевич. «Он не мог убить Сережу. Нет, не мог». «Наш сын никогда не мог бы», — заговорила Лидия Петровна и прижала руки к груди. «Вы должны это понять. И если только у вас есть хоть капля разума...» «У вас было два сына», — перебил Андрей. «Два. Вы не помните?» Он вытер от джинсы влажные руки, привычка, от которой лет 10 его отучала мама, и почти отучила. «У нас был один сын!» — вскрикнула Лидия Петровна, и в голосе у нее зазвучали слезы. «Мы взяли мальчика из детдома, потому что у нас много лет не было детей. Мы ждали, надеялись, а потом решились на усыновление. Мы долго выбирали, искали подходящего. Потому что возиться с младенцем нам совсем не хотелось, мы всегда много работали. Кроме того, наследственность. Мы не могли взять первого попавшегося ребенка. А вдруг у него оказались бы...» Она умолкла на секунду, и муж ей подсказал. «Отклонение». «Да, отклонение», уцепившись за это слово, продолжала Лидия Петровна. И надо же было так сложиться, что через год у нас родился Петя. Лицо у нее просветляло. Наш собственный, замечательный мальчик. Наш наследник, наша плоть и кровь. Решение всех наших проблем. Воплощение мечты. И детдомовский пацан стал вам не нужен. Андрей закурил, не спрашивая разрешения. Но сдать его обратно вы не решились, потому что это испортило бы вашу репутацию. «Так, вы что?» — поразилась Лидия Петровна. И на миг из-под ее нового, постаревшего и страдающего лица выглянула старая, красивая и величественная. «Осуждаете нас?» «И не думаем даже», — заверил Полевой насмешливо. «Как можно?» «Мы вырастили его и дали образование. Мы выполнили свой долг», — сказала Лидия Петровна высокомерно. «Но он как был, так и остался чужим. Он все и всегда делал по-своему, начиная с того, что внезапно из 8 класса ушел в медицинское училище, а потом его женитьба и все остальное». «Он оказался более талантливым, чем ваш Петя, да?» — спросил Андрей. «Он стремился быть Мерцаловым даже больше, чем вы. Он был Мерцалов с головы до ног. Он даже медициной стал заниматься, потому что ему хотелось доказать вам, какой он настоящий Мерцалов. А Мерцаловым был не он, а Петя». «Да как вы смеете говорить нам это?» Лидия Петровна пошла пятнами, и ее худая рука сжалась в кулачок. «Что вы знаете о нас, чтобы делать такие выводы?» «Я знаю о вас достаточно», — уверил Андрей. «Вполне достаточно, Лидия Петровна. Сергей оказался более Мерцаловым, чем ваш сын. И вы этого ему так и не простили. И Ирину не простили, которая любила его. Верно?» Опять повисло молчание. Андрей докурил и затушил сигарету. «Ближе к делу, пожалуйста», — сказал он сухо. «Что произошло той ночью?» «Ирина позвонила нам и оставила сообщение, что Сережа ушел с собакой и не вернулся», — несчастным голосом продолжал Леонид Андреевич. «Мы испугались. Мы знали, что в последнее время он только и делал, что ссорился с Петей, заставлял его жениться на этой девице, грозил, что не будет давать ей деньги, что позвонит Тихонову, у которого Петя работал. А у Пети только-только все стало налаживаться. В смысле работы и личной жизни», — вставила Лидия Петровна, деликатно сморкаясь в платок. «Он стал встречаться с Машей Тихоновой, дочкой профессора, и мы были так рады. Но с Сергеем же никогда ни о чем невозможно было договориться. Он всю жизнь шел напролом и совершенно отказывался принимать во внимание интересы других. И покупал вам мебель, и возил вас на курорты, и содержал вашего внука, хотя вовсе не обязан был этого делать. Он думал, что в ответе за всю свою семью. И хотел, чтобы эта семья, в конце концов, признала бы его своим. А она никак не признавала. Андрей вытащил из пачки следующую сигарету и прикурил ее только с третьего раза. На родителей Сергея Мерцалова он не мог смотреть. «Мы подумали, что, может быть, Петя, тем более, что его не было дома, мы думали, что Петя, наконец, не выдержал давления, которое на него оказывал Сергей, и сделал что-нибудь непоправимое». Леонид Андреевич закрыл лицо рукой. «Мы так боялись!» «Нет, вы не подумайте, мы даже представить себе не могли!» «Вы поехали к Сергею», — сказал Андрей, морщась от того, что дымом тянуло ему прямо в глаза. «Вы не стали подниматься к Ирине, а пошли в скверик, где обычно Сергей прогуливал свою собаку. Вы искали его, потому что вы были готовы к тому, что он убит. И нашли». «Нашли?» «Нашел», — сказал Леонид Андреевич и заплакал. «Но поймите, я сразу понял, что это... это... не Петя. Это было сделано так чудовищно, так ужасно!» Он всхлипнул. «Вы увидели своего мертвого сына и не вызвали милицию?» — спросил Полевой. «Я не мог! Я не мог! А вдруг это все-таки... я не мог вызвать милицию! Я понял, что никто и ничем ему уже не поможет, и поехал домой. Потом мы искали Петю». «Мы провели чудовищную ночь», — сказала Лидия Петровна. «Просто чудовищную». «Ну да», — сказал Андрей, — «конечно». Ему очень хотелось что-нибудь сломать. И еще он подумал о Клавдии. Он приедет вечером домой, обнимет ее, одетую в его свитер, и не отпустит, пока не придет в себя. А приходить в себя ему придется очень долго. Он не знал, как это трудно. Не просто работа. «Вы нашли вашего Петю?» — спросил Полевой. Голос у него был холодный. «Да», — кивнул Леонид Андреевич. «Он был, как ни странно, у этой, на которой Сергей хотел его женить. Сергей заезжал к ней днем и заставил Петю явиться тоже для такого решительного объяснения. И у нее они снова ужасно поссорились». Но вечером Петя почему-то опять поехал к ней. «Почему бы это?» — спросил Андрей. Игорь тронул его за плечо. Леонид Андреевич поднял на них несчастные глаза, похожие на глаза старой больной собаки. «Но, по крайней мере, мы поняли, что Петя не мог убить Сережу. Он был у этой... часов с 10, наверное. Это он вам так сказал?» — спросил Полевой. Леонид Андреевич кивнул. «Вы успокоились и стали ждать утра, когда Ирина наконец-то вам дозвонилась», — заключил Андрей. «Мило, очень мило и элегантно. Все должно быть в полном порядке. И Петя должен быть в полной безопасности. А Сергею все равно ничем помочь было нельзя. Очень мило». И, дернув плечом, он сбросил руку Полевого. «У вас просто замечательная семья. И сын тоже удался. Не Сергей, а тот, настоящий. Мы за вас искренне рады. Если вы решили свалить это грязное дело на Петю, я предупреждаю вас, что...» — встрепенулась Лидия Петровна. «Не надо меня предупреждать». Андрей поднялся. И следом за ним поднялся Игорь. «Ваш Петя — слизняк. Избалованный, слабый, трусливый и подлый. Радуйтесь. Ребенок, настоящий, а не приемный, вышел у вас просто замечательный. Если он убил Сергея, то я это докажу кому угодно. Хоть министру внутренних дел. Хоть председателю Верховного суда. Если не он, Получите его в полное и безраздельное владение на всю оставшуюся жизнь. Ясно вам?» Он пошел к двери, остановился и оглянулся. Глаза у него были бешеные. «Только у вас уже нет Сергея, который будет тащить на хребте Петю, его жен, детей, любовниц и разгребать Петин навоз». Они вышли на лестничную площадку, и Андрей все-таки бахнул кулаком в пластиковые двери лифта. «Ах, сволочи!» — сказал он, не разжимая зубов. «Ах, какие сволочи!»